Часть первая. Дом. Глава первая. Ищущий да обрящет. Ранним утром по дороге, ведущей в Сагарн, появилась странная компания. Заурядный обыватель мог и не найти в их облике что-либо примечательное. Маг, ворон, сидящий у нее на плече, и волк, или правильнее сказать, волчица. Но это только на первый, беглый взгляд. Внимательный встречный нашел бы их весьма занимательными. Во-первых, ворон. Птица редкая и непростая. Породы мудрых воронов или карганов. И сине-черный окрас перьев в буквальном смысле поглощал солнечный свет. Мощный блестящий клюв казался сделанным из вороненной стали. Когти, мягко державшиеся сейчас за человека, при случае запросто могли разорвать его в клочья. Карган сидел на плече мага, что само по себе было удивительно. Эти птицы слыли нелюдимыми, и заполучить их в свой зверинец мало кому удавалось. Во-вторых, волчица. Ну, волков вообще маги крайне редко выбирали в спутники, поскольку те плохо поддавались дрессировке, а это и вовсе родилось в Анганских горах. Горные волки отличались особой, неописуемой свирепостью, убивая всякое живое существо, вставшее у них на пути. Известны случаи, когда анганский волк, несмотря на свои небольшие размеры, в одиночку одолевал медведя или горного льва. Приучить этого зверя не могли ни огонь, ни магия. И, наконец, сам маг. Путешествующий маг хоть и являлся редкостью, но и необычным это не назовешь. И то, что путь волшебника не скрашивало сопровождение стражи гильдии, обычно весьма внушительное, не казалось странным. Свободные маги тоже иногда путешествовали, хотя это сопряжено с большой опасностью. Дело заключалось в возрасте. Возраст мага составлял не 60, и не 40, и даже, упаси Азаар, не 30 лет. По дороге шагал мальчик. Подросток лет 14 или чуть старше. Но сомнений в том, что он маг, и маг сильный, у редких встречных не вызывало. Таких спутников могла иметь только незаурядная личность. И что совсем оставалось непонятным, так это то, кто из спутников тотема, кто бы Сейро. И ворон, и волчица имели настолько достойный горделивый вид, что заподозрить в них Басейро было трудно, а два тотема слишком роскошны даже для очень сильного мага. Высокий для своего возраста, стройный, с правильными чертами лица мальчик, был одет в холщовые штаны, кожаные дорожные сапоги, хорошей работы и льняную рубаху. В левой руке он держал дорогой кот, снятый ввиду жары. На поясе справа висел маленький кинжал, слева небольшой кошель. Основная поклажа распределялась по двум сумам, которые несла волчица. Город встретил их тишиной, без караванной суеты, слегка приоткрытыми воротами. Приблизившись, троица остановилась. Мальчик задумался, внимательно прислушиваясь к себе. Присутствие мага не ощущалось, причем давно. Это и хорошо, и одновременно плохо. Скорее, плохо. Свободное место для жизни и работы или магию здесь недолюбливали. Наверное, все-таки второе. Жаль, он давно хотел обрести дом, крышу над головой, постоянную работу, уважение. Статус тоже не помешает. Город, пусть и небольшой, мог дать все это, а Сагарн — город не маленький. Перевалочный пункт, схождение нескольких важных торговых дорог, не единственный, но самый простой путь на восток по суше. Пока он размышлял, за ним наблюдали. Через прямоугольную бойницу в стене на него смотрели двое молоденьких стражников, у одного из которых и усики еще не проклюнулись. Вид мальчика, пусть мага и ворона, их не тревожил, а вот волчицу они побаивались. Да что там побаивались, откровенно трусили. Рис, а мальчика звали именно так, заметив их, прижал голову волчицы к ноге и потрепал по холке, показывая всю добродушность зверя, но стражники не торопились выходить. «Кто ты?» «Назовись!» — сквозь бойницу крикнул старший стражей, тот, у которого уже были усы. «Ты маг?» «Да», — Мое имя Рис. Я и мои спутники желаем пройти в город. Клянусь, чей закон, даже не зная его». Мальчик привычно положил правую руку на левое плечо, принося входную клятву. «Как пройти к главе?» «Маг? Это хорошо. У нас давно нет своего мага». Младший из стражи уже выходил из сторожки, неуклюже поправляя на голове шлем. «Он был немного постарше Риза, на год или чуть больше. Мы бы тебя взяли». Послышался звук легкой затрещины. Юный страж тянул голову. Шлем снова съехал на бок. Более рослый и старший товарищ, грубо оттолкнув напарника, вышел вперед. «Это будет решать лорд-мастер. 2 года не было мага и не надо». Парень пытался казаться грознее и нарочито басил. «Пойдешь прямо по этой улице, не сворачивая. Не заблудишься». Мальчик поблагодарил легким кивком и пошел в указанную сторону, по-прежнему стараясь прижимать страшную зверюгу к себе, но все равно прохожие в ужасе вжимались в стены. Идти пришлось недолго. Широкая улица, на которой вполне могли разминуться 2 больших каравана, привела их на просторную площадь, с краю которой стоял 3-этажное грязно-серое здание, отдаленно напоминающее замок. Квадратной формы, с башенками по углам, лишенный окон на 1-м этаже с массивной дверью, оно стояло в одиночестве. Даже торговые лавки находились на почтительном расстоянии, дабы своей суетой не нарушать величие. Появление чужаков на площади не осталось незамеченным. 2 торговцев и столько же клиентов с любопытством и определенной долей страха смотрело в их сторону. Некоторые из покупателей поспешили покинуть торговые ряды и убраться подальше от странных и на вид опасных гостей. Но мальчик уже привык к подобной реакции на своих спутников и, немало не смущаясь, направился прямиком к дому главы города. Стражники при входе внушали большее уважение, нежели мелочь у городских ворот. Это уже были не зеленые юнцы, а опытные, закаленные в сражениях вояки, что без труда угадывалось по их суровым, спокойным лицам, осанке и броням не из последних. Каких не испугает вид спутников мага. Не выказывая ни малейшего страха, с ледяным спокойствием они равнодушно смотрели на подошедших. «Я желаю говорить с лордом-мастером. По праву». Охранники молча разглядывали Риза. Пауза затянулась. Наконец, один из стражей громко постучал кулаком в дверь. Спустя минуту она открылась, и из нее показался низенький, тщедушный человек без возраста. «Вот, Грею», — произнес тот, что стучал. «Говорит, имеет право. Кажись, маг». Человек оглядел посетителя, с опасением задержал взгляд на волчице. Спросил скорее для порядка. Клятву давал. Мальчик повторил жест, показанный у ворот. «Хорошо, следуйте за мной», и скрылся в темноте. Юный маг последовал за ним. Следом двинулись звери и птица. Стражники даже не взглянули на них, путники перестали для них существовать. Узкий темный коридор освещался только свечой впереди идущего дворецкого. Мальчик чувствовал его беспокойство и постоянное желание обернуться. Нетрудно догадаться, что виной тому волчица. Будь его воля, мажордом заставил бы мага оставить ее, да и ворона заодно внизу. Но закон запрещал. Это уже прямое оскорбление. Маг имел право. Мальчишка. Совсем мальчишка, подумал он. Таких магов не бывает. Но если он врет, это дорого ему обойдется. Коридор кончился. Они пошли по лестнице. Зашли на 2-й этаж. Человек знаком остановил всех. «Ждите», — сказал он и скрылся за дверью. Все 3 замерли в ожидании. Прошло 2-3 минуты. Дверь отворилась. Появившийся в ней дворецкий, слегка наклонив голову, сделал приглашающий жест. «Проходите. Лорд-мастер вас примет». Они оказались в большой просторной комнате. Нет, скорее зале, которая, в отличие от коридора, была освещена куда лучше. Первое, что бросилось в глаза Ризу, — полки по стенам, а на них — книги. Книги и свитки. Много. 3 толстенных фолианта и еще больше свитков. Это было неожиданно. «Книги», — За 2 года Рис полюбил их еще больше. Он читал взахлеб, забывая обо всем. Даже самые скучные давали мальчику пищу для ума. Да какие к зарам скучные? Не бывает скучных книг. Рис читал все подряд. У учителя была огромная библиотека. «Ты владеешь грамотой, мальчик?» — спросил Урсон, когда первый раз он привел его в сокровищницу знаний. «Отвечай!» «Да, хозяин. Чужой учил меня читать». «А писать?» «Он и писать меня учил». «Продолжай называть его чужой», — строго сказал тот, кого звали Урсон. «А чему еще чужой тебя учил?» «Еще чужой учил меня драться на мечах и владеть копьем». Правда, только поздней осенью и зимой, когда работы на ферме мало. Урсон задумался. Ответы мальчика ему нравились. Он с довольным видом покачал головой. Хорошо. Я тоже стану тебя учить и тому, и другому. Со временем. А пока...» Урсон глянул надменно на Риза. «Пока ты будешь мыть полы здесь каждый день». Посредине залы стояла открытая кафедра, за которой спиной к ним сидел седой широкоплечий человек. Перед ним лежала раскрытая книга, в руке перо. Он писал. Рис изумился, не ожидая такое увидеть. Мальчик начинал испытывать невольное уважение к хозяину дома. Нет, конечно, он видел в библиотеке намного больше и богаче, но грамотный лорд, который еще и книги пишет, о таком юный маг даже не слышал. Рис сильно захотел, чтобы этот седой человек отнесся к нему благосклонно. Он уже мечтал остаться здесь, в городе, где правит лорд Грамотей. Человек за кафедрой, не отрываясь от своего занятия, левой рукой сделал жест, приглашавший встать перед ним. Троица обогнула стол и встала в 2 шагах от него. Писавший сделал еще несколько росчерков, поставил точку, отложил перо в сторону и поднял голову. Ризу предоставилась возможность внимательно разглядеть Седовласова. Сидевший напротив привык командовать и подчинять. Широкое скуластое лицо, как и положено воину, украшал шрам, идущий от виска вниз по щеке, мощный морщинистый лоб, волевой подбородок, слегка сбитый на бок нос, цепкий, пронизывающий, но мудрый взгляд. Все это говорило о полном праве быть властелином. Взгляд мага упал вниз. Открытая кафедра позволяла увидеть ноги сидевшего. Правая, без обуви, покоилась на большой мягкой подушке, нежно обволакивающую конечность. Видимо, хозяин ноги лишний раз боялся ее потревожить. Рис улыбнулся своим мыслям. Он уже знал, как завоевать это суровое сердце. «Зачем ты пришел, считающий, что имеет право?» «Меня зовут Рис. Рис из Скольта. Я маг, и мне 14 лет. В вашем городе, как я слышал, нет нарадового мага. Я готов занять его место». Лорд-мастер внимательно смотрел на мальчишку. Нетрудно догадаться, о чем размышлял глава города. Он видел на своем веку ни одного мага. Были среди них и природные, и даже драконорожденные. Довелось биться с ними в одном ряду плечом к плечу, в битве, принесшей им славу. А после стоять в битвах уже против них, рубя и протыкая плоть своих вчерашних союзников. И ни разу не встречал столь юного представителя касты волшебников. Поочередно закусив то верхнюю, то нижнюю губу, он глубоко вздохнул и на выдохе сказал. «Ну, раз ты утверждаешь, что маг, значит, должен быть умен. Тогда предвосхитимый следующий вопрос». Глаза мальчишки гневно загорелись, поскольку не раз уже встречал подобные отношения. Он выпрямился и с подобающим для волшебника достоинством ответил. «И что с того? Силу мага определяет способности и знания, а не длинная борода. Фокусник на площади может прицепить вот такую...» Рис развел руки бородищу. «Толку с этого? Кроме как морочить толпе голову, он ни на что более не способен». Седой лорд ухмыльнулся. Мальчуган начинал ему нравиться. Вот только совсем молодой. Может, он ученик подмастерья? Тогда почему не рядом с учителем? Хотя нет. Тотем. Ученику тотем не полагается. Его безопасность должен обеспечить наставник. Запечатанное слово к этому обязывает. Опять же, БСРО. Стало быть, маг. «И все-таки ты очень юн». Последовала короткая пауза, во время которой глава города взвешивал все «за» и «против». «Хорошо. Меня зовут Грей. Обращайся ко мне, лорд-мастер». Рис внутренне сжался от радости. Лорд представился, значит, его дела не так уж и плохи. «Благодарю, лорд-мастер». «Пока не за что. Позволь узнать, кто был твой учитель». «Боюсь, имя моего учителя тебе ничего не даст. Впрочем, мне нечего скрывать, его звали Урсон, лорд-мастер». «Хм, никогда не слышал о таком. Ты сказал, Белл. Он больше не твой учитель. Ты отрекся от него?» «Нет, он умер». «Умер?» Грей слегка наклонил голову на бок. Беседа становилась все интереснее. «Продолжай». «Да, лорд-мастер. Я убил его». Рис невозмутимо глядел прямо в глаза Грею. Тот нахмурился. Губы его невольно сжались, лицо принимало гримасу презрения. «Дурной поступок». Собеседник выдержал длинную паузу. «Весьма дурной. Он не делает тебе чести, и то, что ты, как я вижу, гордишься этим, вдвойне дурно». Рис скривил рот, дав понять собеседнику, что оскорблен. «Такое случается. Мне не оставили выбора. Не вижу в том бесчестия. Это был поединок. Либо он, либо я». В глазах лорда промелькнуло что-то вроде уважения. «Это меняет дело. Не думай, что ты лжешь. Хотел бы обмануть, промолчал бы. Только помни, гильдия не жалует убийц магов. Впрочем...» Он небрежно отмахнулся. «Это не мое дело. Твой этот, как его, Урсон, был сильным магом?» «Урсон, лорд-мастер. Да, сильным». «И как же 14-летний мальчишка умудрился его одолеть?» В голосе Грея послышались язвительно-скептические нотки. 13-летний, лорд-мастер. Я почти год путешествую». Рис не мог удержаться, чтобы не похвастаться. «Просто мне повезло. Очень повезло». Он склонил голову. «Его сила обратилась против него самого. Я только воспользовался этим». «Я в этом ничего не смыслю. Предпочитаю железо». Грей положил руку на оголовье меча, прислоненного к кафедре. «И тотем не нужен. Да и БСРО с собой таскать не надо. Да, кстати, кто из твоих спутников твой тотем? Признаюсь, я в замешательстве. На мой взгляд, ни один тебе не подходит. Я ошибаюсь?» Рис попытался скрыть улыбку. Его глаза загорелись задорным мальчишеским огоньком, а уголки губ дрогнули. «У меня нет тотема, лорд-мастер». «Нет тотема?» Брови Грея сложились домиком. «Как это нет? Я слышал про такое, но думал, это враки древней легенды. Или ты дурачишь меня?» «Почему же? В гостях у моего учителя как-то был маг. Так он не имел тотема, только БСРО. Не хотел делить личность». «Ты не хочешь делить личность?» Рис задумчиво поглядел на лорда-мастера, размышляя, позволено ли ему говорить подобным образом. Посчитав, что объясняться все равно придется, решил говорить прямо. «Ты знаешь, что такое тотем, лорд-мастер?» «Ну, это что-то вроде вашей личной охраны, созданной из части мага, из его сущностей и подобрано для этого животного. Разве нет?» Рис усмехнулся, но тут же осадил себя. Он как-никак стоял перед главой города, в котором хотел остаться, и оскорблять его снисходительной ухмылкой совсем уж опрометчиво. Маленький маг почтительно поклонился, словно извиняясь за свое неподобающее поведение, и ответил. «Нет, лорд-мастер, это не совсем так. Вернее, совсем не так. Мне трудно объяснить, но скажу, что, теряя тотем, маг теряет часть себя, притом лучшую часть». Личность размывается, и после гибели 5-6 тотема маг становится безвольной тряпкой, желающей только удовлетворять свои потребности. Я так не хочу. «Понимаю», — глубокомысленно сказал Грей. «Тогда кто из них твой БСРО? Волк? Ворон?» На этот раз Рис расплылся в нескрываемой улыбке. «У меня нет БСРО, лорд-мастер. Он мне не нужен. Любой едва оперившийся... И даже не оперившийся волшебник мечтал о своем БСРО. Да ведь это как усики для подростка, предмет холиления и лелеяния. В гильдии студентам запрещалось под страхом порки заводить живой ящик. Пароли за простых дрессированных мышей и кошек, но это мало кого останавливало. Во время грозы все ученики цокали, свистели и чмокали, призывая своих питомцев, наивно полагая, что им удастся урвать хоть частички молнии про запас. Одним из наказаний для мага являлся запрет на БСРО, после которого оставалось, что развлекать толпу на ярмарках в балагане дешевыми фокусами. Альтернативы могли бы послужить эликсиры, но их производство и использование сопряжено с рядом трудностей. Во-первых, это дорого. Энергии для изготовления требовалось 2-3 раза больше, чем мог дать напиток. Во-вторых, знания и умения. Мало кто знал, как направить поток силы и запечатать его в жидкость, а умел и того меньше. В-третьих, что немаловажно, транспортировка. Наилучшим материалом служило стекло. Но хрупкая тара билась в самое неподходящее время, а вырвавшаяся энергия, не найдя применения, калечила и убивала все живое вокруг. Металл же не подходил для этих целей, так как сталь раскалялась до красна, а золото плавилось. Серебро магию вообще не любило. От невозмутимости хозяина замка не осталось и следа. Да, это казалось уже слишком. На долгую минуту над залом повисла тишина, словно штиль перед бурей. Лорд Грей, мечом и кровью заслуживший себе право владеть этим городом, был не склонен позволять какому-то мальчишке водить себя за нос. Если бы перед ним стоял крепкий, способный нести на себе тяжелый доспех мужчина лет 30-40, он еще мог бы поверить, но мальчик. Боевой маг, годами тренированный и физически крепкий, может держать себе энергию для сражений по несколько часов, но после боя он беспомощен и требуется в 10 раз больше времени отдыха и сна для восстановления сил. К тому же он всегда мог рассчитывать на ту манну, которой обладали, пусть в малой степени, его соратники. И это в бою. В мирное время он все равно вынужден был хранить свои запасы в живом теле. Магическая энергия жестока по своей сути. Она безжалостно подавляет волю, вернее, сама становится волей, живя своей, ведомой ей одной жизнью. Поэтому маги предпочитали, чтобы кто-нибудь другой носил ее за них. Наконец Грей все-таки решил уточнить детали. Вполне вероятно, он не совсем понял, что имеет в виду юный представитель сословия магов. Лорд-мастер пристально оглядел собеседника, назвавшегося волшебником. «Значит, предпочитаешь посуду?» Рис вздохнул и покачал головой. Он начал подозревать, что собеседник не вполне доверяет его словам. Маленький маг и сам удивлялся собственным способностям. Ему доводилось видеть других магов. У всех был БСРО. Взять хотя бы его учителя. «Нет, лорд-мастер, я не использую эликсиры, хотя в совершенстве владел искусством их изготовления. Собственно, это и есть основная часть моего образования. Я без труда могу извлечь энергию из всего, что ее имеет. Мне же хватает того, что есть во мне. А больше я просто столько не выпью». «Поясни». Грей повременил с гневом, поскольку все это казалось столь необычным, что даже у такого невозмутимого воина взыграло любопытство. «Дело в том, что в воде манна не держится. Хотя извлекать ее оттуда просто. Зато хорошо держит алкоголь. Мой учитель предпочитал крепкий деревенский самогон. В него он запечатал все свои рецепты. Я же предпочитаю красное сладкое вино. А если заниматься чем-то посерьезнее фокусов, то, скорее всего, перед ритуалом окажусь мертвецки пьян, и до магии мне не будет никакого дела». Губы Грея не смогли сдержать улыбку. Не сильно сведущий в магии и всем, что с ней связано, он удовлетворился подобным объяснением. Они оба не знали, что существовала еще и руда, которая стоила безумных денег и несшая в себе огромный запас не только манны, но и силы. Маленький камушек стоил всей молнии, но извлечь ее требовалось большое искусство, утраченное со смертью первых магов. Попытки восстановить эти знания предпринимали многие. За 14 лет до описываемых событий гильдия приобрела огромный, почти 200 футов весом кусок, на который ушел весь ее годовой доход. Для экспериментов маги построили башню вне стен Масала. Кончилось все большой трагедией. Во время работы с камнем что-то пошло не так. В результате вся лаборатория вместе с башней взлетели на воздух. Погибло 12 сильных магов, в том числе и сам магистр. «Воистину! Сегодня день открытий!» — воскликнул Грей. «Ты понимаешь, что если ты врешь, я прикажу тебя повесить?» «Проверь меня. Рядом с городом течет река. Сотвори дождь». «Дождь? Ага. Во время синокоса». «Хорош, нарадовый маг, ничего не скажешь». Рив сморщил с досады лицо. Он лопухнулся и сейчас клял себя на все лады. Грей громко рассмеялся, но тут же ему стало не до смеха. Больной ногой он ударился о край кафедры, и проклятая напомнила о себе. Но, вероятно, она и не переставала болеть во время всей беседы. «А скажи-ка мне, о великий маг, можешь ли ты избавить меня от этой невыносимой боли в ноге?» Кряхтя, укладывая виновницу страдания на подушке, он спросил несчастный. «Сил моих нет, как болит. 2 года как мучаюсь. Предыдущий лечил, не долечил, сбежал, сволочь. Ну как, сможешь?» Рис пожал плечами. «Ну, боли сразу сниму. Только это не лечение. Тебе бы поменьше пить вина и есть мясо, со временем само пройдет. Это подагра, лорд-мастер». «Да ты еще и знахарь. Ну, давай снимай боль, а там посмотрим». Рис приблизился, вытянул руку и сделал движение, словно погладил ногу и тряхнул кистью. «Все. Только я опять же повторю, это не лечение, а иллюзия. Надо соблюдать диету». Лорд-мастер прислушался к ощущениям и приятно ими удивленный всем своим видом дал понять, что восхищен. «Да, ну что ж, ты меня убедил. Что ты хочешь?» Мальчик внутренне сжался, боясь спугнуть удачу. «Полный нарад, дом, статус, разрешение на дозволенную магию, свободный вход во все общие места со спутниками, с меня дождь, защита от мора, магическая поддержка при угрозе городу десятина с дохода и...» Рис помедлил. «Просьба. Я хочу занять пещеру в скале у города. Можно?» «Пещеру рядом с западными воротами? Я знаю тебя не больше часа, а ты уже несколько раз меня удивил. Зачем она тебе?» «У меня не хватит средств на постройку башни. Я буду работать в ней». Грей поморщился. «Из-за этой скалы мы лишились предыдущего мага. Но он сбежал от нас, как только она вылезла из-под земли. Проклял ее, обозвав зубом дракона». Рис сделал неопределенное выражение лица. «Я провел эту ночь внутри и остался доволен. Да и спутники мои не выказали волнения. Так я займу?» «Хорошо», — после непродолжительной паузы разрешил Грей. «Занимай. Ее и дом бывшего мага тоже. Он как раз рядом с воротами. Завтра в полдень на площади глашатай объявят о тебе. Дашь клятву и нарад твой». «Благодарю тебя, лорд-мастер». Мальчик поклонился. «Зови меня мастер Грей. Без лорда». Рис забыл, как дышать. Седой вояка, глава города, предлагал ему дружбу. Пусть не как с равным, но все же. Едва прибыл в город, а уже такое везение. Он не знал, что сказать. Все это легко читалось на его лице. Грей ласково, насколько позволяла суровая внешность, улыбнулся и кивнул. «Иди, иди, мой мальчик. Завтра в полдень на площади. Не проспи». И снова взял перо в руку, дав понять, что аудиенция окончена. «Эгор, проводи». Новый нарадовый маг еще раз поклонился и проследовал к двери. Тщедушный человек со всем уважением услужливо заранее отворил дверь. Рис уже почти перешагнул пару комнат, как его остановил оклик. «Если завтра после клятвы ты меня навестишь...» Лорд, не оборачиваясь, помахал ему пером. «Буду рад». «Я приду, мастер Грей». Выйдя на улицу, Рис глубоко вздохнул, расправил плечи, положил руки на голову и запустил пальцы в волосы. Счастливая улыбка больше не хотела прятаться. «Ах!» Он шумно выдохнул в воздух и, продолжая улыбаться, обернулся поглядеть на стражников. Те стояли по-прежнему, не выказывая никаких эмоций. «Ну и ладно», — нисколько не смутившись, произнес Рис, подбоченись. «Доброго дня, господа. Еще увидимся». Остаток дня он провел в делах. Тем же путем вернулся со спутниками через западные ворота в пещеру, и, оставив их там, снова пришел в город. Перекусил в харчевне и навел кое-какие справки. Прежде всего осведомился про строительную гильдию и, узнав дорогу, отправился к ней. По дороге знакомился с городом, в котором ему посчастливилось остаться и который со временем станет ему родным. Сагарн был нагромождением домов, почти без прямых улиц. Исключения составляли лишь 2. Одна шла от западных ворот через центральную площадь к восточным и другая от северных к южным. Городской ландшафт не блистал разнообразием. Зажиточные каменные дома брезгливо отделяли себя от близости с более скромными деревянными или даже дощатыми жилищами узенькими улочками, позволяя прижиматься лишь к себе подобным. Бедность нередко соседствовала с достатком, хотя окружающая их грязь и мусор полностью уравнивали их в своем убожестве. Исключение мог составить, пожалуй, лишь квартал, где жили богатеи, те, кто, собственно, и занимался караванной торговлей, главной статьей дохода города. Расположенный в центре, он своей окраиной примыкал к основной части складов, находившихся в районе южных и восточных ворот. Жилых домов там почти не строили. Гильдия строителей располагалась ближе к северному входу в город, между обжорным рядом и кварталом ремесленников. У входа, над которым красовалась вывеска с перекрещенными молотком и пилой, стоял человек, похожий на плотника. Принадлежность к этой профессии выдавали опилки, прилепшие к одежде. Выглядел он расстроенным и разозленным одновременно. На губах играли проклятия, которые он, впрочем, вслух не осмеливался произносить. «Скажи-ка, любезный...» Рис задрал голову, оглядывая здание. «Как мне найти мастера гильдии?» «По лестнице. Второй этаж». Зло ответил любезный. Мальчик не обратил внимания на грубость и вошел в дом. Лестница на второй этаж начиналась прямо у входа и заканчивалась дверью. В конторе сидел крупный, упитанный мужчина лет 40 или немногим старше, в дорогом, правда, слегка потертом платье. Он что-то считал с озабоченным видом. Заметив вошедшего, мужчина поднял только глаза, посчитав мальчишку малозначимым, чтобы поднимать из-за него голову. Оценив посетителя, он вновь занялся подсчетами. «Работники мне не нужны. Тем паче такие дохляки, как ты. Иди с Богом», — бросил он. «Да я, собственно, по другому вопросу», — Рис слегка почесал нос. «Я хочу обустроиться в этом городе». «Вот как? И где же ты собираешься строить?» — с некоторой иронией спросил мастер, все же отложив дела и выпрямившись. «И главное, на что?» «Дело в том, что я ваш новый нарадовый маг, и хотел бы...» «Я с магами дел не имею», — отрезал глава гильдии. «Разговор окончен». Рис не был готов к такому повороту и растерялся. «Я готов расплатиться золотом», — попытался угадать ответ он. «Знаю я ваше золото, господа маги». «Нет». Не составило труда понять, что хозяин не на шутку сердит и сердит именно на магов. «Серебром», — медленно произнес маг. У мужчины заиграли желваки, жадность боролась с принципиальностью, победили принципы. «Нет», — произнес он, правда, уже менее уверенно. Рис закусил нижнюю губу, поиграл поджатым ртом. «Ну нет, значит нет», — холодно сказал он. «Дело твое. Прощай». Мастер гильдии не унизился до ответа. Рис покинул кабинет, спустился по лестнице и вышел на улицу. Эта неудача несколько расстроила мальчика. Он двинулся в сторону обжорного ряда, но его тихонько окликнули. «Эй, паря!» Обернувшись, он увидел того самого человека, с которым разговаривал при входе. Украдкой оглядываясь, плотник приблизился и, сделав подзывающий знак, метнулся в проулок. Рис последовал за ним. «Ты, я слышал, маг? Наш ты дурак. Недолюбливает вашего брата», — говоривший явно злорадствовал. «Прошлый-то как раз расплатился с ним золотом за ремонт в доме мага, да так щедро, что наш почти все дела забросил, стал морду воротить от многих предложений. Да такая штука вышла. Сбежал он, как зуб вылез». «Ну и?» «Чуть-чуть золотишко-то ведь. Все до последней песчинки. Видать, сгинул сердешный по дороге в гильдию свою. Аль на охочих нарвался». И уже с тревогой продолжил. «А я слыхал, ты серебром расплатишься. Не врешь?» «Серебром. Я всегда плачу серебром. Или магии, если надо». «Ну, значит, не балуешь. О, вот и ладно. Серебрышко мое от того, значится. А магии нам покамись не нать. А че строить-то, ась?» «Пещеру в скале у западных ворот, знаешь?» Мастер отшатнулся. Для него это стало неожиданностью. «Ой, дурное место!» Плотник замахал руками. Он испугался и расстроился одновременно. «Шибко дурное!» «Ну, как знаешь». Рис сделал движение, словно хотел уйти. «А если по обряду?» «О-о-о!» Мужичок совсем поник. «Не, паря, извиняй». «А ты приходи завтра на площадь. к полудню. Я клятву давать буду. Лорд Грей меня на радовом взял. В глазах собеседника появилась надежда. Ух ты! Пожалуй, тогда оно. Ток мы еще троих надоть. Так ищи. На. Ирис подкинул в его сторону монету. На расходы. Плотницких дел мастер неловко поймал ее двумя руками. Благодарствуй. А как ты там хочешь? Я ведь там ни разу не был. Туда никто не ходит. Страшно. А ну-кась, пойдем. И заказчик указал жестом на харчевню. Я нарисую. Они вошли в заведение, где хозяин сразу подошел к спутнику Риза. Похоже, тот был завсегдатаем. Пошептавшись, хозяин исчез и вернулся с двумя кружками пива и рисовальной доской. Мальчик от пива категорически отказался в пользу подрядчика. Через час, в черне обрисовав план строительства и для порядка поторговавшись, они ударили по рукам. Оставив небольшой задаток и взяв с плотника честное слово, что тот сегодня не напьется, во что не верилось, Рис вышел на свежий воздух. День удался.